Кое-кого из помещиков мы уничтожили, заодно с их усадьбами, так как они отстреливались при нашем появлении. Остановились мы лишь во второй половине ночи в селе Больше Михайловка или Дебривки с его знаменитым Дебривским лесом. Глава 7. Наша остановка в селе Больше Михайловке, встреча с отрядом Щуся и присоединение этого отряда к нам. Подъехав к селу Больше Михайловка, мы решили не въезжать в него по мосту через речку Волчью. Мы пустили вброд через эту речку свою конную разведку, которая, обследовав улицы и выяснив, что немецко-австрийские войска вот уже около 3 дней отсутствуют, перевела затем и весь отряд. Это помогло нам тихо проехать через центр села и остановиться на подлесной его окраине. До рассвета оставалось еще 3-4 часа. Отряд наш расположился возле двора одного крестьянина с расчетом охранять себя только с 3 сторон. Все, кроме часовых, улеглись спать. На рассвете к нам собралась толпа крестьянских детишек. От них мы узнали о пребывании в лесу отряда товарища Щуся. Об этом отряде я и раньше слыхал, но тогда он был под командой матроса Бровы, которого я не знал. В описаниях отряд этот изображался как отряд типа кавказских разбойников, поэтому я его деятельностью не интересовался. Теперь же он оказался под командой товарища Щуся. Последнего я смутно припоминал. Он был славным бойцом весной в отряде нашей гуляйпольской группы, действовавшим против нашествия на Украину немецко-австрийских армий. Товарищ Каретник помог мне еще яснее вспомнить товарища Щуся, так что, в конце концов, я действительно хорошо припомнил его как участника на нашей Таганрогской конференции. Мы все обрадовались прежде всего тому, что он, Щусь, благополучно пробрался через фронт из-под Таганрога. Да и то, что он не сидит сложа руки, а действует, нас радовало. Я постарался тут же выяснить, в какой части леса этот отряд расположен. Я выслал 2 гонцов, чтобы они разыскали этот отряд и привели ко мне 1-2 человек из него. Задача была выполнена. После этого я лично выехал в лес к этому отряду. Товарищ Щусь получил от гонцов мою записку и согласился встретиться со мною. Однако он не доверял тому, действительно ли это я, а не кто-либо из агентов гетманщины. Поэтому он весь свой отряд, человек в 50-60, вывел в сторону от устроенного им в лесу неприступного блиндажа, оставив в нем только раненых. Он готовился, если встреча со мной есть ловушка, оказать решительное сопротивление. Когда я подъехал к поляне, где должен был выйти мне навстречу товарищ Щусь, я увидел выстроенный в каре отряд наполовину в немецко-австрийском одеянии. Думая, что я влетел в немецко-гетманскую заставу, я быстро повернул назад лошадь, чтобы как-либо улизнуть. Но в это время послышался голос: «Товарищ Махно, это я, Щусь». В то же время он отпустил ко мне оставленного у него как заложника 1 из моих гонцов. Последнее обстоятельство меня окончательно убедило. Я направился прямо на полянку к отряду. Поздоровался с отрядом и с самим Щусем. Теперь только я, глядя на Щуся, одетого в гусарскую немецкую форму, плотно облегавшую его красивую и стройную фигуру, и вооруженного до зубов, узнал в нем того самого красавца-матроса Щуся, которого знал раньше. Мы обнялись и поцеловались. Отряд его был так же хорошо, хотя и разнообразно, одет в немецкую, австрийскую, украинскую, гайдаматскую форму и в крестьянскую одежду, и тоже был вооружен до зубов. Это придавало ему боевой вид. В отряде чувствовался восторг, когда мы со Щусем облобызались. Затем я поставил товарищу Щусю вопрос: «Что ты, товарищ Щусь, делал с этим отрядом до сих пор и что намерен делать в дальнейшем?» Ответ был краткий. До сих пор я совершал нападения на возвратившихся помещиков и уничтожал их и всех их охранителей, немецких и австрийских солдат. «А как ты относишься к гетманской варте?» — спросил я его. «Варту я обычно разгонял, и только», — переспросил я его, — «иной работы я пока не предвижу. ибо уничтожаемых мною гадов еще очень много».